Чем могу служить? Дела неотлагательного я не имею. Я просто познакомиться с вами хотел. Для знакомства вообще мало времени имею. Но так как у вас есть, конечно, какая-то цель, то прошу. Я так и думал, что вы непременно увидите в моем посещении какую-то цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой другой цели. Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайное. Но не все же удовольствие. Иногда, знаете, случаются и дела. При том, что я никак не могу разглядеть между нами общего, так сказать, причины. Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин, и ваша супруга тоже из этого рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень хорошо понимаю. Ну вот видите. Позвольте узнать, где вы остановились? Я еще нигде не остановился. Значит, прямо из вагона ко мне из поклажей? Да. Да, со мной поклажа, это всего один маленький узелок. И больше ничего. Я его обыкновенно в руке несу. А номер я успею снять и вечером. А я уж подумал, что вы прямо ко мне. Нет. Это могло бы быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я не остался бы и по приглашению, и не почему-либо, а так, по характеру. Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Ну, что же, князь, так как мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, то стало быть... То стало быть, вставать и уходить? Ну что же, прощайте. И извините, что обеспокоил. Вы с удивлением смотрите, что я смеюсь? Я так и думал, что у нас непременно так и выйдет, как теперь вышло. Ну что ж, может быть, оно так и надо. Прощайте. А знаете, князь? Что? Если вы такой, каким кажетесь, то вы, право, очень милы. Может быть, Лизавета Прокофьевна захочет посмотреть на однофамильца. Вы, главное, не должны беспокоиться, что я пришел просить на бедность. Я ведь только для того, чтобы с людьми сойтись. Вам сколько лет, князь? 26. А я думал, гораздо меньше. Имеете ли вы хотя бы некоторые состояния? Нет, никакого. Так-с. Чем же предполагаете прожить? Намерения какие-нибудь у вас были? Трудиться как-нибудь хотел. О, да вы философ. Ну хорошо. А знаете ли за собой таланты, способности... Хотя бы некоторые, то есть из тех, которые насущный хлеб дают. Извините, что я так расспрашиваю. О, не извиняйтесь. Помилуйте, я ваши вопросы очень ценю и понимаю. Нет, скорее всего, нет у меня талантов. А давно вы родителей лишились? Я остался без родителей 6 лет. И по состоянию здоровья своему провел все детство в деревне. Частые припадки сделали из меня почти идиота. И господин Павлищев отправил меня в Швейцарию, господину Шнейдеру. Я там пробыл 4 года. И у вас никого в России не осталось? Нет, никого. Решительно никого? Нет, теперь никого. Но я надеюсь... К тому же я получил письмо от господина Саласкина. Ну, а скажите, болезнь... Не помешало бы вам занять какое-нибудь нетрудное место? О, я думаю, не помешало бы. Грамоту знаете? Боже мой, ну, конечно. И писать можете без ошибок? Да очень-очень могу. Прекрасно. А почерк? А почерк превосходный. Вот, пожалуй, в этом у меня и талант. Вот дайте мне, я вам что-нибудь напишу для пробы. Вот я и хотел попросить. Ганя, дайте князю бумагу. Вот, извольте. Бумага, перо. Сюда, пожалуйста, за этот столик. Давай-ка и мы. Что тут? Это на подпись? Нет. Тут другое. Бо! Настасья Филипповна! Это сама! Сама тебе этот портрет прислала. Сама. Сейчас, когда был с поздравлением, дала. Вы ведь, Иван Федорович, помните, конечно, про сегодняшний вечер? Вы ведь из нарочито приглашенных. Помню, помню, конечно. И непременно приду. Еще бы. День рождения. И подарочек успеть приготовить надо. Ганя, уж так и быть, я тебе открою кое-что. Слушай, обещала мне и Тоцкому, что сегодня у себя вечером скажет последнее слово. Согласна или нет? Ты что это? Как будто не понимаешь, о чем я. Вспомните, Иван Федорович, что ведь она дала мне полную свободу решения до тех пор, пока не решит сама. И тогда все еще мое слово за мной. Так разве ты... Ты что? Я... Ничего. Помилуй, что же ты с нами-то хочешь делать? Да нет, я ведь не отказываюсь. Я, может быть, не так выразился. Еще бы ты это отказывался. Тут дело не в том, что ты не отказываешься, а дело в твоей готовности... В удовольствии, в радости, с которой примешь ее слово. Князь слышал весь этот разговор, сидя в уголке за своей каллиграфической пробой. Он кончил, подошел к столу и увидел портрет. Так это Настасья Филипповна удивительно хороша. Как? Настасья Филипповна, разве вы уже знаете Настасью Филипповну? Да, вот всего только сутки в России, а уж такую раскрасавицу знаю. В дороге Парфен Рогожин рассказывал мне, как он ее встретил, влюбился. А теперь Парфен приехал из Пскова, получать после скончавшегося родителя 2,5 миллиона чистого капитала. Вот еще новости. Я про него что-то уже слышал. Да и я, брат, слышал от Настасьи Филипповны весь анекдот про серьги рогожинские. Да ведь дело-то теперь уже другое. Тут, может быть, действительно миллион сидит и страсть... Безобразная страсть, положим, но все-таки страстью пахнет. Не вышло бы анекдота какого-нибудь. Вы миллиона опасаетесь? А ты нет, конечно. Как вам показалось, князь? Что это, серьезный какой-нибудь человек или только так безобразник? Собственно, ваше мнение. Не знаю, как вам сказать. Только мне показалось, что в нем страсти много. Много? Да, много. Я бы даже сказал, какой-то больной страсти. Ах, так? Вам так показалось? Да, показалось. И однако же этого рода анекдоты могут происходить и не в несколько дней, а еще сегодня же до вечера, может, что-нибудь обернется. Конечно! Пожалуй, уж тогда все дело в том, как у нее в голове мелькнет. А ведь вы знаете, какова она... Иногда. То есть, какова же? Послушай, Ганя, ты, пожалуйста, сегодня ей много не противоречь. А постарайся, это, знаешь, быть, одним словом, быть по душе. Что ты так рот-то кривишь? Ведь 75 тысяч! Послушай, Гаврила Ардальоныч, хочешь ты или не хочешь в самом деле? Если не хочешь, скажи. И милости просим. Никто вас, Гаврила Ардальоныч, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит. Если вы только видите тут капкан. Я хочу. Ну, и кончилось. Генерал взволнованно прошелся по кабинету, подошел к столу и увидел поданный князем листок. О, игумен Пафнутий руку приложил. Да ведь это пропись. Да и пропись-то редкая. Посмотри-ка, Ганя, каков талант. Да вы, Марочка, не просто каллиграф, вы артист, а? Ганя, посмотри. Удивительно. Смейся, смейся. А ведь тут карьера. Ой, однако уже половина первого. Местечко в канцелярии я для вас приищу. Не тугое, но потребует аккуратности. Теперь насчет дальнейшего. В доме Гаврилы Ардальоныча Иволгина маменька и сестрица очистили 2-3 комнаты и сдают их отлично рекомендованным жильцам со столом и прислугой. Мою рекомендацию, я уверен, Нина Александровна примет. Надеюсь, Ганя, ты ничего не имеешь против помещения князя в вашей квартире? О, напротив. И мамаша будет очень рада. Ну, такая же, князь. Довольны или нет? Плата за квартиру умеренная. А так как кошелек у вас теперь пуст, то для первоначала позвольте вам предложить вот эти 25 рублей. Мы, конечно, сочтемся. Благодарю вас, генерал. Вы поступили со мной как чрезвычайно благородный человек. Тем более, что я и не просил. Я получил письмо от господина Салазкина. Извините, теперь ни минуты более не могу. Сейчас я скажу о вас, Елизавете Прокофьевне. А ты, Ганя, взгляни-ка пока вот на эти счета. Генерал вышел, однако Ганя не стал заниматься счетами. Закурив папиросу, он подошел к Мышкину. Князь не в силах был оторвать взгляда от портрета Настасьи Филипповны. Так вам нравится такая женщина, князь? Удивительное лицо. И я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое. А она ведь ужасно много страдала. Об этом глаза говорят. Вот эти две точки под глазами, в начале щек. Это гордое лицо. Ужасно гордое. А вот не знаю, добра ли она. А женились бы вы на такой женщине, князь? Я не могу жениться ни на ком. Я не здоров. А Рогожин женился бы? Как вы думаете? Да что же жениться-то? Жениться, я думаю, и завтра же можно. Женился бы. А через неделю, пожалуй, и зарезал бы ее. Thank you. оно было бы спасено. Как обычно, в половине первого в маленькой столовой был накрыт стол для обильного завтрака. За столом генеральша Япончина и ее три дочери – Александра, Аделаида и Аглая – красивые и цветущие девушки. В столовую вошел генерал. Неожиданный приезд князя оказался для Ивана Федоровича нельзя более кстати. Прикрываясь им как ширмой, генерал намеревался избежать неприятного объяснения с супругой своей, Лизаветой Прокофьевной, и улизнуть на сегодня из недр семейства. Поэтому он усиленно уговаривал генеральшу принять гостя. Я ведь потому что, во-первых, однофамилец и, может быть, даже родственник, а во-вторых, не знает, где голову преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет. Ну, разумеется, мама, интересно. К тому же он с дороги, есть хочет. Ну, почему не накормить? Но с тем, чтобы завязать ему салфетку на шее. Да-да, салфетку. Непременно. Салфетку. Как он сядет за стол, салфетку. И позвать Федора, чтоб стоял за ним и смотрел. Да спокойно он, по крайней мере, в припадках, не делает ли жестов. Вот и он. Ох, князь, пожалуйте, пожалуйте. Что, из кабинета сюда целую версту идти, а? Вот, рекомендую, последний вроде князь Мышкин. Однофамилец и, может быть, даже родственник. Примите, обласкайте, а я уж, извините, опоздал, спешу. Известно, куда вы спешите. Спешу, спешу, мой друг опоздал. Да дайте ему ваши альбомы, мадам. Пусть он вам там напишет, какой он каллиграф, так на редкость. Там он у меня очень-таки хорошо расчеркнулся старинным почерком. Игумен, пофнуть, да постойте, руку. Постойте, куда вы? Игумен, пофнуть, и какой там игумен? Граф ждет давно. И главное, сам назнать. Князь, до свидания. Знаю я, какому он графу. Ну? Ну что, Биш, ну что там? Ах да, игумен. Ну? Ну какой там игумен? Садитесь сюда, князь, вот в это кресло. Ну? Так какой там игумен? Игумен Пафнутий. Пафнутий? Это интересно. Ну и что же он? Игумен Пафнутий 14-го столетия. Угу. Он правил пустынью на Волге. Угу. Я видел снимок с его подписи. Мне очень понравился его почерк. Я его заучил. И когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, то я ему написал разными шрифтами. И, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил почерком этого игумена. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил. Аглая, запомни, Пафнутий. И лучше запиши, а то я всегда забываю. Александр, попозже князя. Благодарю вас. Да он вовсе не такой уж больной. Может быть, салфетки не надо? Салфетки не надо. Ну, князь, рассказывайте. Маман, да все так очень странно рассказывают. Почему? Что тут странного? Язык есть? Расскажите, князь, как вам понравилось в Швейцарии? Ну, первое впечатление.